Закончив разговор со Степой, Миша тронулся с места. Он не мог и не хотел быть один в этот момент, не мог и не хотел. Миша тогда встретился со Степой. Степа был очень внимательным и разговорчивым. Они поели вместе. Степа жаловался на то, что никак не может восстановить свой прошлогодний вес, потому что много ест. Он жаловался, но ел свой второй за день обед с удовольствием. Миша съел суп. Они выпили по две рюмочки водки. И Мише стало легче и физически, и во всех других смыслах. Говорить ему совершенно не хотелось, зато Степа не умолкал. Но это было так, как Мише и было нужно. Так они просидели часа полтора, а потом Миша поехал на работу. Они со Степой договорились созвониться и расстались. Миша ехал на работу и был благодарен Степе за его участие и деликатность. За весь обед он не спросил ничего про скорбные обстоятельства, не изображал сочувствия и вообще не говорил о смерти. Степа весело болтал, Мише это сильно помогло. На работе все было совсем тихо. Миша в очередной раз подивился тому, как медленно тянется время. Ему не верилось, что он всего только недавно выходил с работы с надеждой на результат от встречи с психотерапевтом. Прошло всего ничего, и даже рабочий день еще не закончился. Валентина сидела на месте и читала какой-то журнал. Она обрадовалась Мишиному приходу. Через минуту после его возвращения они сидели у Миши в кабинете, и Валентина подробно докладывала обо всех новостях и о проделанной работе. Она сказала, что с немцами Леня повстречался удачно, что было много звонков, но ничего срочного или катастрофического не происходило. Валентина принесла с собой и положила Мише на стол две папки. Она сообщила, что это все бумаги, которые у нее есть по Петрозаводску. Миша кивнул и дал понять, что Петрозаводском он займется позже. Тогда Валентина рассказала Мише все, что она сделала, и узнала про организацию похорон. Она все подробнейшим образом Мише объяснила и сказала, что много и долго все растолковывала и согласовывала с Володей. Мише стало понятно, и он удивился, что ему практически ничего делать не нужно, что все уже организовано, и ему только надо приехать на скорбную последнюю встречу с Юлей и проводить ее. Валентина сказала, что должна была и хотела сказать. После этого она сидела и ждала вопросов или указаний. «А какой у нас сегодня день недели?» — неожиданно подумал об этом и спросил Миша. «Среда», — ответила Валентина, будто именно этого вопроса и ждала. «Среда», — повторил за ней Миша и покивал головой. Он подумал о том, что давно не задавал такого вопроса. Он последние годы каждый день знал, какой это день недели. И еще он подумал, что на следующий день в четверг они Юлю похоронят, а в пятницу нужно будет прийти на работу, как всегда. В пятницу продолжится обычная жизнь. Миша не смог себе представить, как это может пойти обычная жизнь и повседневная работа. С другой стороны, он понимал, что никаких причин или оснований в пятницу не приходить на работу и не работать, как обычно, у него нет и быть не должно. Но он не мог себе это представить. Миша поблагодарил Валентину за все, сказал, что если что-то вспомнит, а точнее забудет, то он ей позвонит и спросит. Он позволил ей идти домой. «Я завтра наверняка не явлюсь на работу», — сказал Миша, прощаясь. «Так что увидимся в пятницу». «Простите, Михаил Андреевич, но я хотела бы завтра с Юленькой попрощаться», — сказала Валентина тихим голосом. «Вы не возражаете?» «Ой, Валюша, прости, не подумал, разумеется». «Тогда там и встретимся, до свидания». И Валентина вышла из Мишиного кабинета. Миша посидел, посмотрел на листок со списком задач и проблем. Листок лежал на прежнем месте. Миша опять подумал о том, как давно, казалось ему, он писал этот список. Он смял листок и бросил его в корзину. На часах было 7:10. Он сидел в тишине кабинета. За окном свечерело. Внутренние Мишины часы показывали существенно более позднее время. Было слышно, что Валентина еще не покинула рабочее место, говорит по телефону. Но ее голос едва доносился из-за двери. В целом было тихо. В это время суток в своем кабинете в такой тишине Миша не сидел никогда. Он в это время суток обычно мотался по городу или говорил с кем-нибудь у себя, или вел переговоры по телефону. И дело, которое надо было успеть непременно сделать и закончить до окончания рабочего дня, всегда было много. Начало 7 было обычно горячим временем. Тут возникла тишина, и ничего делать было не нужно. Миша взял в руки папки с бумагами по Петрозаводску и сразу положил их на место.